Эта жгучая жажда прыжка на живое заставляет и тигра дерзко бросаться в середину охотничьего лагеря, выхватывая жертву из круга, огражденного огнем и очистоколенного ружьями. Нередко прыжок кончается смертью для тигра, но порою бывает удача. Федот посмотрел на Викешу и сразу испугался. «Куда ты? Куда?» Но Викеша стряхнул нетерпеливо его цепкую, хватающую руку. Сняв шею аркан, он пополз вперед, низко пригибаясь к земле, словно расстилаясь и теряясь в сумрачном лунном сиянии. Был он, как тонкая тень, отброшенная облаком, скользящим в вышине над предрассветной землей. И так же быстро, как облако, он подобрался к человеку и безошибочно рукою бросил аркан, захлестнул безжалостной удавкой голову вместе со штыком. Человек и ружье покатились на землю. Штык на мгновение задержал удавку. Часовой издал короткий хриплый вопль. Но Викеша дернул вторично с огромной силой. И штык отскочил, и дыхание башкирского солдата пресеклось под жестким арканом. Быстро перебирая руками по аркану, Викеша подбежал, нагнулся и ткнул в горло полузадушенной жертвы свой длинный узкий нож. Это в первый раз он убивал человека арканом и ножом, но он испытал, что убить человека ничуть не труднее, чем поймать и заколоть оленя. Не останавливаясь и не глядя на поверженную жертву, Викеша подскочил к главному врагу — пулемету, и тем же кровавым ножом быстро распорол его кожаный плащ. Блеснула полированная сталь, но зарезать пулемет было труднее, чем человека. Викеша понимал, что надо испортить затвор, и сунул свой нож в отверстие. Но колымское железо скоробилось о твердое тело оружия. Недолго думая, Викеша схватил попавшийся под руку обломок дерева и ударил по ножу. Нарта покачнулась, и вдруг на всю Черноусову раздался дребезжащий пронзительный звон. Так точно в сказке, когда Иван-царевич добывает по заданиям злого царя прекрасную жар-птицу. Он задевает за проволоку, и звон раздается по целому волшебному царству. Должно быть, уж в сказочных царствах умели проводить электрические звонки. Но у белых этот сказочный звон устроил Карпатый Тарас. Он был до войны электрический монтёр, а в полку на войне ходил телефонистом и все порывался в походе устроить службу связи и поставить полевой телефон или хотя бы фонофор. Но заимку Черноусову можно было связать из конца в конец простым человеческим криком. К тому же и проволоки не хватало. В виде утешения вместо телефона Карпаты устроил электрический звон. Он прилаживал его к разным местам. Приладил в казарме избе, где спали чувашские солдаты, и попробовал однажды устроить примерную тревогу. Чуваши вскочили и выбежали, как оглашенные на звон. Но после Михаев полез на Карпатова драться. Пришлось электрический звон переладить к пулемету. Над Карпатым смеялись за усердие и сам он смеялся с другими. Но вышло на поверку, что звон наконец пригодился. Сказочные струны звенели и не хотели умолкнуть. Дверь кузаковской избы отворилась, и на пороге появился человек, высокий и даже огромный. Бежать бы Викеши, да ноги не слушают. Он чувствует каждой жилкой своей, что это полковник Авилов, тот самый неизвестный, загадочный отец, ненавистный и желанный. Затем, чтобы увидеть отца хотя бы издали, тайно, глазами ненавидящими, юный Викеша, в сущности, пошел на эту опасную разведку. Упущена минута, теперь не убежать. Вся Черноусова в тревоге. С разных сторон выбегают солдаты с ружьями, жители с копьями. Викеша не шевелится, стоит, как околдованный. В лунном сиянии он видит отца, и отец видит своего непокорного, неизвестного сына. Солдаты вскидывают ружья. «Отставить!» — раздается решительный окрик Авилова. «Не смейте, не стреляйте, живого возьму!» Он подходит к Викеши и кладет ему на плечо свою тяжелую руку и слышит под жесткой ладонью, как содрогается все тело молодого Максола. «Ты мой!» — говорит он полувопросительно, но властно. «Ну, твой!» — неохотно отвечает Викеша. «Ну, так идем!» Викеша снимает с плеча серебрянку и с треском разбивает ее об дорожные камни, чуть задушенные смягчающим снегом. «На, жри!» Точеная ложа раскололась, но ствол, переживший столетия, даже не погнулся. Сталь его не хуже пулемета.